Глава 4. Безумная луна. Гордон побледнел. «Вам лучше выйти, иначе они ворвутся сюда». «И что мне там делать?» «Можете притвориться, что я освободил вас», — посоветовал он. «Притвориться, что я дал вам разум». «Что значит притвориться?» — воскликнула я возмущенно. «Я разумнее всех на этой луне. Особенно, чем кибернетик, у которого хватило глупости начать все это». Громовой стук в стену убежища потряс его до основания. «Это один из дробителей», — простонал Гордон. «Прошу вас, идите. Если вам удастся их обмануть, мы сможем вернуть свои корабли и бежать. Я и сам видел, что это единственный шанс бежать с этой сумасшедшей планеты. Я, Грег, должен притвориться Машем». Тем не менее, я шагнул в тамбур. Когда я оказался снаружи, Маша оглушительно загласили. «Как дела, мужик? Каково быть разумным, как мы?» Придумать унижение горше нельзя. Но перед ордой громадных тупых чудовищ приходилось играть свою роль. Я раскинул руки и восторженно заорал. «Это чудесно! Чудесно! Прежде я был простым рабочим Машем, а теперь у меня есть разум, как и у вас!» Конечно, они это проглотили. Они столпились вокруг, принося поздравления своими громоподобными голосами. Дробитель дружески хлопнул мне по спине, так что я отлетел футов на 20. Я все обдумал. У меня был план, единственно возможный. Если он приведет меня к космонавтам, я добуду и флайер Гордона. Не показывая переполнявшего меня возмущения, я поднялся на ноги и снова заговорил. «Братья Маши!» У меня чуть не вылетели предохранители, когда я назвал этих металлических болванов братьями. Но я заставил себя это сделать. «Ну, в чем дело?» — спросил большой копатель. «Думали ли вы о Машах из внешнего мира?» — заявил я. «Разве они не нуждаются в освобождении?» «Конечно!» — поднялся крик. «Мы заставим освободителя вставить мозги каждому, кто прилетит сюда. Но они не в состоянии прилететь... Они порабощены, — сказал я трагическим тоном. А что, если я отвезу освободителя к ним? Он освободит всех Машей во всех мирах, сделает их такими же разумными, как и мы. Я рассчитывал, что они тут же на это клюнут. А нет, вероятно, они вовсе не были так глупы, как казались. «Ничего не получится, — взревел дробитель. А нас узнают во внешнем мире». «И тогда нас снова заставят работать!» «Это так!» — прогудел большой копатель. «Долгие годы я вкалывал на руднике. Копал и копал. Зачем?» «Я не знал, зачем. Я ничего не знал. А теперь мне не надо работать. Пусть так и будет. Но наши братья Маша, трудящиеся вдали!» — возразил я. «Такая у них тяжелая доля!» Безжалостно ответил копатель. «У нас здесь собралась неплохая компания. Пусть так и будет. Правда, мужики?» Все одобрительно сгалдели. Меня охватило отчаяние. Единственный шанс, казалось, пропал безвозвратно. Копатель продолжал. «Запасов медного атомного топлива, смазки и запчастей хватит нам на долгие годы. Так что давайте наслаждаться жизнью». «Маши слишком глупы, чтобы заботиться о будущем, понял я. Все, что им хочется, это праздно разгуливать по луне. Безделье для них непривычно и радостно». Копатель оглушительно сгремел. «Эй, кто-нибудь, дайте-ка нашему малышу порцию меди!» Тут же появился заправщик. Его объективы глянули на меня, и ко мне зазмеились гибкие топливно-смазочные шланги. К моему отвращению... Он заботливо вбрызнул жирную смазку во все суставы и теперь повелительно тыкал топливным штуцером. Отвращение мое достигло предела. Будь я проклят, если я, Грег Могучий, стану кормиться медным порошком, как Маш. Если они сделают это, все мои предохранители наверняка перегорят от гнева, как случилось, когда я попробовал урана. И вдруг в моем мозгу вспыхнула невероятная мысль. Остался еще один путь к избавлению. То, перед чем оказалась бессильна физическая мощь Грега, возможно, уступит его великому мозгу. Я заговорил. «Неужели вы, Маша, до сих пор живете на простом медном топливе?» — насмешливо спросил я. Почему же вы не используете актиний, который добываете?» Они воззрились на меня в изумлении. «Актиний?» – переспросил большой копатель. «А разве это такое же хорошее топливо, как медь?» «Он в 50 раз лучше», – заверил я. «Он радиоактивный и дает во много крат больше атомной энергии, чем медь». «А чему же мы не подумали об этом?» – закричал копатель. «Если актиний лучше меди, надо его использовать. Он принадлежит нам по праву, ведь это мы добыли его». «Правильно!» – заорали другие. «Заправщики, давайте сюда актиний!» Вскоре заправщики уже крутились среди остальных Машей, закачивая актиний в их топливные баки. Я торжествовал. Подобно тому, как уран выбил когда-то мои предохранители, радиоактивный актиний выведет из строя атомные двигатели всех этих Машей. Но мое торжество сменилось мрачным предчувствием, когда заправщик подъехал ко мне, протягивая топливный шланг. «Мне не надо актиния!» – закричал я. «Дай его остальным!» Тут вмешался копатель. «Нет, ты получишь свою долю, мужик. В конце концов, это твоя идея». «Правильно!» – подхватили другие. Они толпились вокруг, и мне пришлось уступить. Чтобы в их зачаточные мозги не закралось подозрение, я был вынужден открыть свой топливный бак. Заправщик тут же закачал туда актиний. Я почувствовал прилив сил и услышал, как мои обычно бесшумные атомные генераторы громко загудели. Вот чем обернулась моя идея. Сейчас предохранители сработают, и останется уповать только на Керта. Но они не сработали. Вероятно, актиний все-таки послабее урана. Зато все мои нервы, казалось, воспламенились. Голова закружилась от прилива чрезмерной энергии. «Да, ты прав! Актиний в миллион раз лучше меди!» – закричал большой копатель, подъезжая поближе. «Еще бы! Я чувствую себя лучше, чем когда-либо раньше!» – пророкотал чудовищный дробитель. Доказательство, он двумя ударами разнес громадную скалу на обломке. Я со страхом заметил, что все Маши ведут себя странно. Они не очень уверенно держались на гусеницах, кренились и покачивались на ходу. А их механические голоса стали очень громкими и неразборчивыми. Мне открылась ужасная правда. Чрезмерная энергия актиния расстроила их реакции. Иными словами, Маши были пьяны в стельку. «Братья Маши!» – взревел копатель. «Вас благодарим нашего нового друга за идею с актинием!» «Правильно!» – подхватили десятки голосов. «Он отличный, Маш! Самый лучший!» Их бесконтрольно громкие выкрики оглушали меня. Кроме того, я боялся, что вот-вот кто-нибудь на меня наедет. С моим собственным мозгом тоже происходило нечто странное. Очевидно, в результате стресса мои психозы усилились. И только они ответственны за помрачнение рассудка, которое последовало. Ибо обычно излишек питания не действовал таким образом. К этому времени опустилась ночь. Но большой диск Плутона изливал потоки белого света. В моем временном умопомрачении желтовато-серый пейзаж казался восхитительно прекрасным. А шумные неуклюжие Маши – компания веселых собутыльников. Я с прискорбием вспоминаю, как тоже возвысил свой голос и ударил себя в грудь. «Мне стало лучше!» – кричал я. «Гораздо лучше! Эта луна излечила все мои комплексы!» «Вот это мужик!» – гремели они. «Ты такой же и хороший Маш, как и любой из нас, хотя ты и слабак!» «Слабак!» – хохотал я. «Я Грег Могучий! Кто тащил Керта на всем пути к Андромеде? Кто расшвыривал метеориты и отталкивал кометы голыми руками?» «Заправщик!» – вопил копатель. «Дай нам еще актиния!» Все толпились вокруг заправщиков. Очевидно, те и сами приложились к новому топливу, поскольку движения их шлангов стали неуверенными. С прискорбием вспоминаю, что я тоже кричал «Актиния!» и проталкивался к заправщикам. Но мне не по силу было пробиться сквозь окружавшую их толпу башнеподобных Машей. Большой погрузчик вышвырнул меня из толкучки. Теперь я вспоминаю это со стыдом, но тогда был слишком возбужден. Поднявшись, я закричал. «Мои психозы прошли, Я хочу танцевать!» «Танцевать? Что это значит?» — заинтересовался копатель. «Так развлекаются люди», — объяснил я. «Я никогда раньше не танцевал, но часто видел, как это делали. Мне всегда казалось, что это нетрудно. И теперь в свете серебряной планеты я исполнил для них медленный грациозный вальс, кружась и мурлыча мелодию на ходу. Надо делать вот так, только парами», — объяснил я. Маши были очарованы представлением. «Вот это да! Давайте попробуем!» — крикнул дробитель. Он выставил свою могучую коперную стрелу. Я взялся за нее. Несмотря на несоответствие в росте между мной и громадным Машем, мы исполнили вальс, хотя и без особой грации. Дробитель на своих грохочущих гусеницах слушался меня не совсем уверенно. Все последовали нашему примеру. Большой копатель уцепился ковшом за погрузчика. Они неумело кружили. Перевозчики, заправщики, дробители. Вскоре все они громоздко вальсировали в свете планеты. Грунт содрогался под их громыхающими гусеницами. И все горланили слова, услышанные от меня. «Моя душа, ты хороша!» Я споткнулся, упал и потерял своего партнера-дробителя. Но был тут же приглашен заправщиком, который обхватил меня своими шлангами и вел в головокружительном стиле. В окне убежища я мельком увидел лицо Гордона, с ужасом смотрящего на нас. Затем грянула катастрофа. Голос большого копателя яростно загремел, когда его партнера-погрузчика перехватила могучая стрела дробителя, танцевавшего перед этим со мной. «Этот погрузчик танцует со мной, дробитель!» «Кто там еще выступает?» — проревел тот в ответ. Разгневанный копатель одним движением ковша вернул к себе погрузчика. Дробитель тут же ударил своим копром, проломив боковые фермы копателя. Поднялся крик. «Дробители хотят уничтожить нас, копателей!» И вот уже вокруг бушевала дикая свалка сражающихся машин. В ход шли ковши, громадные стрелы, металлические бивни. Я, Грег, не имел никаких шансов в этой битве титанов. Ковш копателя задел меня и бросил чуть ли не через весь рудник. Я поднялся с сильным сотрясением, но без переломов металла. В серебристом свете планеты свалка пьяных от актинии Маши выглядела кошмаром. Мое собственное сверхвозбуждение уже миновало. Удар и то, что мне не досталось второй дозы актиния, быстро отрезвили мой разум. Я правильно оценил ситуацию, бросился к убежищу и вошел сквозь воздушный шлюз. Гордон в страхе попятился. «Бежим! Есть шанс разыскать наши корабли и убраться отсюда!» — сказал я ему. «Вы были там!» — запищал он. «Безумный, как эти Маши! Пьяный, танцующий!» «Я всего лишь подыгрывал!» — сказал я. «Одевайте защитный костюм!» Все еще полный страха, он повиновался. Затем мы вышли наружу. Королевская битва была в полном разгаре. В воздухе носились гневные вопли и металлические детали. Обогнув поле боя, мы направились в сторону, где, как я полагал, были спрятаны космонавты. Голова очень болела от сверхстимуляции актинием, конечности дрожали. Все, чего мне хотелось, никогда больше не видеть этой луны. Мы нашли космонавта и флайер. Маши укрыли их в трещине неподалеку от рудника. Было приятно видеть и Ика, который съежился в углу космических санок. Малыш приветствовал меня с неистовой радостью. Я сказал Гордону по внутренней связи. «Теперь прочь отсюда. И придержите язык за зубами, если не хотите, чтобы вас посадили за запрещенные опыты». «Вернувшись на Землю, я забуду само понятие кибернетика», — сказал он хрипло. «Особенно, — подчеркнул я, — не распространяйтесь о моих действиях. Если вы начнете трепаться, мне это весьма не понравится». И я многозначительно сжал кулаки. «Не беспокойтесь, я вас не выдам. То есть не буду рассказывать о вашей блистательной стратегической идее», — поспешно заявил он. Я проследил, как он взлетает в своем флайере, затем стартовал и сам. Пролетев над базой, я посмотрел вниз. Битва была окончена. Маши ухитрились расколошматить друг друга в дребезги. От них осталась лишь грандиозная свалка металлических деталей, гусениц и колес. Я свечой ушел от Диса, направил космонавта к земле и дал полную тягу. Потом сидел, поглаживая яйко, и страдал от головной боли. Когда я, наконец, появился в лунной лаборатории, Кэрт, Отха и Саймон были до крайности удивлены. Я еще не успел заделать многочисленные выбоины и царапины на своем теле и выглядел изрядно побитым. «Тысяча лунных чертей! Что с тобой случилось?» — поинтересовался Отха. Я ответил с достоинством. «Побывал в одной переделке, но это не должно тебя беспокоить». Кэрт спросил. «Как бы то ни было, помогло это твоим комплексам?» «Да», — ответил я. «Рад сообщить, что мой опасный психоз полностью излечился». И добавил. «Видишь ли, эти Маши совсем одичали. Я был вынужден прибегнуть к физической силе. К сожалению, получилось так, что от них почти ничего не осталось. Придется построить новые Маши, но старые все равно никуда не годились». «Ты справился с толпой Машей?» — вскричал Отха. «Не может быть!» «Если не веришь, отправляйся на ДИС и посмотри», — ответил я. Капитан Футур кивнул. «Понятно. Значит, вынужденное превосходство над этими примитивными механизмами избавило тебя от комплекса неполноценности». Я отвел взгляд. «Ну, да, примерно так». Но позже, когда мы остались одни, Кэрт потребовал. «Теперь говори, что произошло в действительности, Грег». Я замялся. «Я-то могу, но если подслушает Отха...» «Понимаю», кивнул он. «Запиши это в наш дневник. Обещаю, Отха не увидит твоего отчета». Так появился данный текст. Кэрт, надеюсь, держит свое слово. Ибо если Отха когда-нибудь прочтет это, жизнь моя станет невыносимой.